Вы очень рассудительная женщина. Итак, я забираю камни. Вы не хотите их пока хранить?» Он с любопытством ждал ответа. Неожиданного алчного блеска в глаз, волнения. «Нет», — сказала Алиса, — «я не хочу их хранить, хоть вам, я уверена, покажется это диким. Видите ли, несмотря на то, что он был мусульманин, мы вместе читали Библию. Мы не раз говорили о том, что цена женщины не определяется рубинами и изумрудами. Я не хочу хранить эти камни». «Необыкновенная женщина», — сказал про себя мистер Робинсон, возвращаясь к автомобилю. И снова повторил: «Необыкновенная женщина». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Валентина Дуб. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1994 год.